Глава 4. Инновации. Прогресс зависит исключительно от людей неблагоразумных. Такое мнение высказал Джордж Бернард Шоу в пьесе «Человек и сверхчеловек». Хороших идей много, и самое сложное в создании организации новатора отнюдь не стимулирование творческого подхода. Проблема в том, как добиться того, чтобы люди действовали на основе творческих импульсов и превращали их в инновации. Этой проблеме и посвящена данная глава. Чтобы компания была великой и жила долго, поток новых идей не должен прекращаться, и некоторые из них должны притворяться в жизнь. Мы говорим «некоторые из них», а не все, потому что в великой компании хороших идей всегда больше, чем она в состоянии реализовать. Большинство компаний создано творческими людьми. Сложность заключается в том, чтобы создать новаторскую компанию, а не компанию, зависящую от руководителя-новатора. Мы определили 6 основных компонентов, которые делают компанию инновационной. Первое – восприимчивость к новым идеям. Второе – умение поставить себя на место покупателя. Третье – готовность к экспериментам и ошибкам. Четвертое – наличие творческого коллектива. Пятое – автономия и децентрализация. Шестое – поощрение. Мы расскажем вам о каждом из этих элементов, приведем примеры и дадим рекомендации. В конце главы вы найдете информацию о некоторых управленческих приемах, которые способствуют стимулированию творческого, новаторского подхода.